Взрывайте, что и дело. Тогда забудьте говорить о благочестии. И себя не обманывайте, и никого не обманывайте. Вы знаете, нащить бородку клинышком, и так вот руки сложишь и улыбаться, это совсем не значит быть благочестивыми. Это что-то гораздо более важное и глубокое. Благочестие. Я обращаю внимание вот на что. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть что? Не передо мною. Вот именно то благочестие, которое Бог назовет благочестием. Я и вы во мне вполне возможно, не совсем квалифицированно обнаружите благочестие или не обнаружите его. Речь идет о том совершенном взгляде, который может быть только у Господа. Он говорит, благочестивый, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. Эта половина может быть присуща и миру. Сколько в мире есть благотворительных организаций? Сколько сегодня есть домов для престарелых? Сколько сегодня есть таких заведений? У христиан, когда мы говорим о благочестии, есть еще одна важная сторона. Помимо вот этой первой, которую я назвал, хранить себя нескверненным от мира. А это очень важный и серьезный вопрос. Мало того, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях, у мира тоже есть много хороших людей. И вы знаете, может быть, на удивление, по сравнению с некоторыми, нам далеко до них. Да. Не знаю почему, мы сегодня такие неудалые иногда бываем. Но они иногда гораздо больше делают и с большей ревностью. Но это им ничего не дает, потому что они не хранят себя от мира, от греха, другими словами. Речь не идет о том, чтобы не совчаться с людьми. Господь послал нас в мир. Вот я посылал вас, как овец среди волков. Но когда здесь говорится слово «мир», то имею в виду мир, мирская система взглядов, мирские ценности, мирской образ мышления и мирское поведение. Поэтому благочестие настоящее включает две стороны. Забота о немощных, это самые немощные категории, сироты и вдовы. И вторая весьма важная половина – хранить себя неоскверненным от мира. Поэтому, если мы сегодня смотрим на себя, как в зеркало, вот на это слово Господне, знаете, наверное, много надо поправлять и исправлять. Если бы сегодня, может быть, нам рассказали, что делается в наших семьях, как мы ведем себя, наверное, было бы очень стыдно, хуже мирских. Но это никто не знает. Но это знает Господь. И сегодня через зеркало Слово Божие мы знаем сами, как мы себя ведем, что мы делаем и как мы поступаем. По отношению к Господу, по отношению к близким, по отношению к родным и так далее. Итак, если кто из вас думает, кто из вас, и я в том числе этих из вас, если кто из вас думает, еще все думает, то я читаю дальше, что он благочестию, а теперь конкретность, и не обуздывает своего языка. Там даже будем читать о языке, что он исполнен смертоносного яда, воспаляется от гиены. На какую глубину? Какой длинный язык, да? До гиены достает. И воспаляется оттуда, горит этим огнем. И не обуздывает своего языка. Оказывается, его обуздывать надо. Его не обуздай. Опять это наша часть, правда? Вот Библия не говорит, что Бог будет обуздывать наш язык. Он может обуздать, безусловно. Может обуздать, это однозначно. Но лучше всего он предлагает нам самим обуздывать. И не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. И дальше будем читать, что язык из людей никто укротить не может. Тогда почему Бог советует нам укрощать? есть наша часть, чтобы молиться, исполняться Духом Святым, чтобы Духом умерщвлять и это дело плотское. Все равно без нас ничего не бывает. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненными от мира. Вторая глава. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Это тоже, наверное, один из немаловажных вопросов. Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: а ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Это тоже больной вопрос и больная проблема. Почему? Нужно иметь глаза. Потому что мирская пословица «по одежке встречают», она присуща и нам. И я совсем не говорю, что мы были неряхами. Или вообще не смотрели за одеждой. Потому что Библия говорит тоже, чтобы старицы одевались прилично святым, да? А если старицам прилично святым, то что говорить о молодежи? Кажется, что там по этих старых думать? Кому они нужны, кто на них смотрит? Оказывается, смотрят. И Павел однажды посмотрел. Сказал, что должны одеваться прилично святым. Но вот оценка духовного состояния не всегда зависит от одежды. Потому что в одних есть средства, у других их нет. И часто бедные по плоти бывают богатые верою. Потому что богатый пошел и купил в магазине, ему веры не надо. А бедному надо молиться, чтобы где-то взять, денег нету. И, как правило, так и бывает. И вот отсюда пересуды, пересуживаете. То есть в рассуждениях не можете ориентир иметь правильный, весов не имеете. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной. Почему он скудный? Потому что он бедный. Не потому, что он неряха. Не потому, что он не понимает этого. Есть люди, которые не понимают. И считают, чем больше грязны, тем больше святы. Но это же неправильно. Это неправильно. Это в корне подход неправильный. Бедные, но аккуратные. Бедные, но чистые. Вот в чем дело. Потому неряха и святой не совмещается. Не склеивается вместе. Это я не выдумал сам. Вы сами это найдете в Писании. Вы это увидите в Священном Писании. Войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажете: а ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Вот, пожалуйста, как оно может влиять на духовное состояние человека? Как только неправильно оценил, неправильно рассадил, уже судья с худыми мыслями. Все. Быстренько все делается. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Скажи, сегодня, кто уважает сегодня бедных? Нет, нет. И где-то внутри сердца, не умеет жить, да? Не умеет жить. Если бы умел жить, таким не был бы, да? Что, вы разве никогда не слышали такого? Может быть, мы сегодня умные стали, мы не всегда это выражаем открытым текстом. Немножко понимаем. Но внутри себя сколько пренебрежения. А между тем, как правило, бедные больше богаты верою. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? а вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они увлекут вас в суды? Обычно отстаивают свой авторитет не бедные, а богатые, имеющие авторитет. Вы тоже, наверное, если были внимательны, вы это заметили. Потому что бедные, они вообще об этом не заботятся. Их помышление одно. Как так помолиться, чтобы Бог дал кусок хлеба? Им не до авторитета, им не до разных сплетен. Уже богатые, кто что-то имеет. Они хотят быть в авторитете. Пусть только кто-нибудь скажет чуть-чуть. Они быстренько начнут наводить порядок. Потому что все-таки оказывается нет той духовности. И один из признаков отстаивать свой авторитет, это есть признак отсутствия духовности. Авторитет другого – да, но не свой. Я специально это подчеркиваю. Никогда духовный человек, когда это дело не касается учения. Вы помните, Павел тоже однажды отстаивал свою честь. Но он сказал, почему? Чтобы истина благовествования у вас сохранилась. Это единственная причина была в него. А больше он никогда не... Он хорошо понимал, что его авторитета, который Бог ему создал, никто у него не отнимет. Никто у него не отнимет то, что Господь ему дал. А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Ибо если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Лицеприятие. Еще один такой грех, который, наверное, присущ человечеству. Кто уважение, тому можно так. Кто вне авторитета, там можно по-другому с ним поступить. Лицеприятие. То есть, чье-то лицо очень приятное вам. Ну, само слово лицеприятие, лицо и приятное. Или принять приятное лицо. Даже тому можно и много что закрыть глаза на что. Библия говорит, что это лицеприятие, это один из грехов. Правда, я не хочу сказать, что грубость – это что-то противоположное лицеприятию. Есть обратное. Когда люди грубят, делают лишь бы что. И говорят, я не лицеприятный. Есть вторая крайность есть. Кстати, грех иногда пытается прикрыться оболочкой красивой. Красивой оболочкой. Я не раз говорил. И говорил на тему о зависти. Сегодня сколько вопросов возникает из зависти. А люди прикрывают. Я за чистоту в церкви. Я за то, чтобы того и того. А в самом деле ему далеко до чистоты. Он просто из зависти. Он не может перенести, что кому-то лучше, чем ему. Но все-то выставляется, как поборники за чистоту. Хорошо, если это в самом деле так. А если зависть? И вот так часто бывает в жизни. Вот здесь написано лицеприятие. Тоже. Я не лицеприятный. Но говорить то, что вообще не надо было говорить. Поэтому здесь должен быть очень внимательным. Вы так внимательно слушаете, думаешь, не поняли или поняли. Смотрю, так задумались, и я думаю, вроде бы доходчиво сам понял. Думаю, поняли ли они то, что я хотел сказать. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал «и не убей». Почему? Если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Потому мы сегодня не делаем поблажки себе у чем-то, вот это одно пусть будет. Это ничего страшного. Оказывается, страшно. И, наверное, проще тому, кто почти все нарушает, а хоть есть за что отвечать. Преступник закона по всем 10 заповедям. А тут получается, одну нарушил, виноватый во всем. Оказывается, это вот какой-то такой тонкий подход дьявол нашел. А кто ты же, ты одно, все хорошо у тебя, только одно. Ничего страшного. оказывается страшно. Что выполняешь? А нарушил в одном преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Тоже очень важная норма поведения. И прежде всего потому, что будет суд без милости, кто сам не оказывал милости. А вы знаете, кому оказывается милость? Преступнику. Преступнику. Мы готовы помиловать того, кто нам доброе делал. Я говорю, да я его помилую, мне такое сделал. Я хочу, чтобы мы имели правильное представление о милости. Милость проявляется к тому, кто на все 100% виноват против нас. Кто не виноват, тому не надо нашей милости. Это тоже очень важно. Потому что в нем всегда мы имеем правильное восприятие, что такое оказать милость, кому она оказывается. Милость оказывается тому, кто согрешил против нас. И вообще, почему для нас сегодня это трудно воспринимается? Потому что мы привыкли искать справедливости. Мы привыкли видеть справедливость. Поступи по справедливости. Но по милости и по справедливости две разные вещи. И нам очень трудно уложить свое сердце, что надо кого-то помиловать и простить. Мы стоим на стороне наказать, правда? Наказать, восстановить справедливость, доказать что-то. И очень не способны миловать. А Священное Писание говорит, будет суд без милости тому, кто не оказал милости. Другими словами, что посеял, будешь жать. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. И в Библии очень много таких предупреждений. Давайте и дастся вам, да? Чего не хотите, чтобы вам делали, того не делайте другим. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И вот возьмите вы все вот эти заповеди, или лучше сказать, наставления из Слова Божия, и вы увидите, что, как правило, мы, в общем-то, при наших неприятностях пожинаем то, что сеяли. И очень редко несправедливость, хотя несправедливость бывает. А вообще вы всегда найдете, если хорошенько подумаете, что вам просто приплыло то, что вы когда-то заработали. И потому не всегда надо обижаться, чтобы вам поступили несправедливо. Вполне возможно, это вам воздаяние, вам, мне, за то, что мы делали раньше. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобою. Ты кому-то так сделал, и найдется и на тебя никто, кто тебе так сделал. Это будет просто, ну, столкнулось то, что заработал. И всего столько. Никакое не наказание, никакое не унижение, а просто заработанное. Получил заработную плату. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Ну, мы сегодня можем сами в себе просмотреть, что у нас превозносится над чем. Суд или милость? Наверное, чаще всего осуждаем, да? В ту или другую меру. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Вот стоит вопрос. Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Как бы вы ответили? Нет. Потому что это просто говорили и слова. Настоящая вера, она подтверждается делом. Вот почему Павел советовал однажды, кажется, послание к Галатам, не помню точно, братья, смотрите, веры ли вы. Уже вроде сказал, братья, то уже зачем ставить вопрос веры? Вы, конечно, веры, верующие. Верующие, то верующие. А уверы ли, сокрыты ли уверы, уже другой вопрос совершенно. Что пользы братьям, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли ты, вера, спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребных для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Значит, живую веру, настоящую веру, спасительную веру сопровождают дела, подтверждающие, что это настоящая вера. Человек, который говорит, что имеет веру, а дела не соответствуют Евангелию, это просто человек, который сам себя обманывает. Я не совсем имею в виду, что у вас хоть есть черты характера природные, которые вы никак не можете победить. Я не это имею в виду. Здесь, наверное, надо было говорить о духовном возрасте, о чем-то другом. Я имею в виду о том действии нашем, о наших поступках, которые нам диктуются Священным Писанием. На что-то вот и характер не влияет, хотя относительно все равно влияет. Но тем не менее, настоящая живая вера, это вера, которая сопровождает дела по Слову Божию. Это настоящая вера. Вера, в которой нет дел, это вера обманчивая. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Смотрите, как Яков ведет речь. И бесы веруют, и трепещут. Мы не всегда трепещем. Ты веруешь, что Бог един. Ты хорошо делаешь. Ну и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Человек есть основание положивший. И есть неосновательный, никакого фундамента под ногами, слова и больше ничего. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Оказывается, вера не может расти и достигать совершенства, если не будет дел. Вера поспешила делам, а делами вера достигла совершенства. Существует взаимная связь, как кольцо все равно. А делам вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это уменилось ему в праведность. И он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Только чтобы у вас не получилось превратного мнения о спасении. Спасение мы получили не по нашим делам, а по вере. Без никаких дел. Но если мы получили спасение по вере, и вера наполняет наше сердце, то этой вере должны соответствовать дела. Иначе просто называйте, что нет той веры, что надо, если дел нет. Раньше было как? Было время закона. Соблюдай заповеди закона и будешь жить. Дела стояли на первом месте. Соблюдай, делай и будешь жить. В наше время, время благодати, ты получил спасение не по делам, а по вере. Но если ты веруешь, то живи и делай. Там было делай и живи. А здесь ты уже живешь, но делай, если ты живешь. Но дела не устраняются. Они являются индикатором или показателем зрелости нашей веры. Правда, есть дела, ну, наши, которые мы руками делаем. А есть дело веры, которое по вере. То есть исцеление, допустим, веры палестины рихонские. Но мы немножко разницу делаем. И здесь речь идет о даре веры. А когда мы говорим о делах, вот в настоящее время, то речь идет о нашей жизни по Слову Божию, который состоит из обыденных поступков. Встал, общался с кем-то, помог кому-то, тебе кто-то помог и так далее, и так далее. Но как верующий, не как мирской человек. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно и раб блудница, не делами ли оправдалась, принявшись соглядатаем и отпустивши их другим путем. И 26 стих очень важный. Он говорит и о нашем человеке, и с чего мы состоим, и почему мы живем. И касается и веры. Вот она бывает такие важные стихи. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Тело без духа мертво. То есть без духа нашего человеческого, которого Бог сотворил и вдунул при сотворении нашем. И создал Господь Бог человека из праха земного, помните? То есть вот наш как образ вылепил, тело наше. Потом что сделал? Вдунул у него дыхание жизни. Это, по сути дела, дух наш человеческий, им сотворенный. И тогда стал человек кем? Душою живою. И потому Иисус, еще раз повторяю, душу свою предал на смерть, а дух свой кому предал? Богу. Отче, в руки твои предаю дух мой. А жизнь свою или душу положил за нас, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям был причтен. 20 минут. Мы, наверное, сейчас уже не будем начинать. Помолимся, за все поблагодарим Господа и будем сегодня расходиться.